Но я вовсе не хочу падать и спотыкаться. Тогда прояви благоразумие и перестань спорить со мной. Дома тебя не ждут никакие неотложные дела», — ответил Джейрт. И вдруг, сменив гнев на милость, привлек жену к себе. «Правда, ты, быть может, спешишь из-за обещанной прогулки на берегу? Так она от нас не уйдет. Я об этом вовсе не думала. Не надо так волноваться, дорогая». Джейрт широко улыбнулся, и его белые зубы блеснули в темноте. «Обещаю тебе, завтрашнюю ночь мы проведем на берегу. А сегодня я отвезу тебя в одно местечко, здесь, рядом с домом, где мы сможем прекрасно отдохнуть и расслабиться». «Джейрт, прекрати!» Карина пыталась быть рассудительной, но это у нее с каждой минутой получалось все хуже и хуже. «Мы уже достаточно сегодня?» «Нет, совсем недостаточно. Это была только легкая закуска для аппетита. По-моему, она тебе пришлась по вкусу, но главное блюдо еще впереди». «Ты иногда ужасно груб». Карина попыталась высвободиться, но Джер только расхохотался в ответ и прижал ее к себе еще крепче. «Джерд, прекрати сейчас же, Куляна заметит. Ты представляешь себе, что он подумает, если мы вот так, не прощаясь, скроемся в темноте? Он подумает, что мы отправились заниматься любовью и не осудит нас. Ночь для того и создана. Куляна и сам еще не забыл свои молодые годы. Я думаю, что он редко дает своей японке забыть о том, что она жена страстного туземца. Джей, ты неисправим». «Ты совершенно права, моя милая», — ответил он и слегка коснулся пальцем ее губ. «Я неисправим. Ты мне нужна все время. По-моему, я никогда не смогу тобою насытиться. Пойдем и не беспокойся больше ни о чем». Обняв жену за талию, Джейрт повлек ее в темные заросли подальше от костра. Акуляна все пел и пел в ночной тишине. Карина вняла совету мужа и перестала думать о сыне. Он был с Флоренс и Акеллой. Они давным-давно накормили его, и он, наверное, мирно посапывал в своей колыбельке. Сейчас для нее существовал только Джейрт. Глава 33. Солнце уже поднялось высоко и стало немилосердно припекать, но Карину это не смущало. Она медленно брела вдоль берега, загребая горячий песок. На губах ее играла рассеянная улыбка. Жизнь была на редкость прекрасна. Они с Джейрдом вернулись домой рано утром, и Карина с радостью узнала, что их отсутствие никого не взволновало. Михаэль был бодр и весел, как всегда. Кажется, твердая еда теперь нравилась ему гораздо больше материнского молока. А какая чудесная была ночь у них с Джейрдом! Каким потрясающим любовником оказался ее муж! Неторопливым и терпеливым, какие потрясающие ощущения он дарил ей. А она оказалась очень способной ученицей. Вспомнив о прошедшей ночи, Карина вынуждена была признаться себе, что ей хорошо с Джейрдом не только в постели. Здесь, в деревне, он был совсем иным, новым человеком. Совсем не тот записной обольститель бостонских дам и неразъяренный муж, нет. Здесь она узнала другого Джейрда, остроумного, жизнерадостного, заботливого, любящего своих близких и горячо любимого ими. С каждым днем Карина привязывалась к нему все сильнее, все крепче. «Здравствуйте, сударыня!» Незнакомый мужской голос прервал ее мысли. Высокий сутулый мужчина остановился в нескольких футах от нее. Он снял белую соломенную шляпу и вежливо поклонился. «Меня зовут Джон Пирс, а вы, наверное, молодая миссис Бёркетт». Карина смотрела на незнакомца с легким беспокойством, только сейчас почувствовав, как она далеко от дома. «Да, миссис Бёркетт. А как вы догадались?» «Ну что же тут странного? О вас уже идет молва. Вся округа знает, что Джейрт женился на красавице-американке из Бостона. В наших местах не так уж много красивых женщин, миссис Беркетт.